ни слова. Глава 15. Этот час показался Розалин бесконечно долгим. Она буквально измучила себя сомнениями, остается ли Торн с ней или отправится обратно в свою Валхалу, и нарочно не заходила в библиотеку до истечения назначенного ею срока. Хотя, вполне возможно, он там давно уже ее ждал. Вместо этого она заперлась в своей комнате и мерила ее беспокойными шагами, снова и снова упрекая себя за то, что предъявила Торну такой ультиматум. И как он воспринял ее условия? Она терялась в догадках, ибо не могла наперед предсказать его действия. Он ведь мыслил и вел себя не так, как современные мужчины. Вполне естественно, что он ничего ей не ответил. Она, наверное, в очередной раз ошарашила его своей неслыханной дерзостью. В его времени женщины не осмеливались приказывать или требовать что-либо от мужчин. Такое могла позволить себе только королева. Наконец, по прошествии часа, Розалин, еле живая от переживаний, спустилась вниз по лестнице в библиотеку. Огромная комната была погружена в полумрак. Иного Розалин и не ожидала. Если бы даже он и хотел остаться, все равно бы ушел, чтобы доказать, что не собирается ей повиноваться. «Где выключатель, Розалин?» «Я его не нашел». Розалин чуть не подпрыгнула от неожиданности, услышав этот голос. Из коридора в библиотеку проникал свет, и она разглядела в полутьме Торна, который сидел у стола, удобно устроившись в кресле. Розалин быстро подошла к нему и включила настольную лампу. Сердце ее гулко стучало не только от испуга, сколько от того, что он был рядом. Викинга, похоже, совершенно не заботило, какое впечатление он произвел на нее своим появлением в библиотеке. Розалин была готова запрыгать от радости, а он только заглянул под абажур лампы и равнодушно промолвил: «Я догадался, что эта штука тоже дает свет, но не смог найти у нее такой же выключатель, как на стенах. У настольной лампы совсем другой выключатель. Его нужно поворачивать, а не щелкать им вверх и вниз». Он взглянул на нее с молчаливой укоризной, словно упрекая за то, что она его об этом не предупредила сразу. Розалин стояла перед ним и никак не могла поверить, что они так спокойно беседуют о каких-то светильниках. Но она была слишком взволнована, чтобы и дальше продолжать делать вид, будто ничего особенного не случилось. «Я думала, ты исчезнешь. И дам тебе возможность снова заключать со мной всякие соглашения, когда ты в очередной раз вызовешь меня. Нет, сейчас положение в моих руках, и я не собираюсь терять свое преимущество». Розалин так и застыла от неожиданности. И как такая простая мысль раньше не пришла ей в голову? Все ее мучения и тревоги были напрасны. Она так не хотела, чтобы он исчез, а между тем для нее это был бы наилучший выход. Ведь тогда она снова приобрела бы над ним безраздельную власть. Но она совершенно об этом забыла. А теперь она и понятия не имеет, что задумал этот хитрец. Самое ужасное, что теперь ему ничто не сможет помешать. Впрочем, он вроде бы пока не собирался кидаться на нее. Он спокойно сидел в кресле, и во взгляде его не было ничего,